Деньги сейчас тоже отнюдь не в фонд голодающих авторов, а на лекарства мне пойдут. Уж больно те дорогие, так что, кому не жалко, реквизиты даны выше. Глава 82. Грустно признавать, но я уже почти смирился со своей смертью и необходимостью рестарта. Да, обидно будет упустить некоторые моменты, которые произошли абсолютно спонтанно, и повторить их на голой логике не выйдет, но что делать? Зато у меня будет время на ужесточение собственных тренировок. Конечно, как ни тренируйся, выше головы не прыгнуть. Но, возможно, уже зная ситуацию, чего мне ждать и понимая возможности противников, я смогу как-то лучше подготовиться. Или хотя бы в спокойной обстановке обдумать возможные стратегии, как мои мысли прервала капля. Самая обычная капля дождя. Угу, под барьером. Я чего-то не понимаю. Суетон техники к барьеру уже применяли и ничего, а тут, хрен. В голове моей мелькнула одна мысль, а поскольку делать все равно было нечего, я решил кое-что проверить. Буквально одно предположение. Жаль, сам не могу, но зато знаю того, кто может. Быстро создаю теневого клона, но вот развеять не успеваю. За меня это делает Табирама, походя того уничтожая, да так быстро, что я не уверен, что клон на секунду прожил перед развеиванием. Вот только в этот раз я готов его поблагодарить. Ведь этой технике не важно, развею клона я или кто-то его уничтожит, опыт передается все равно. Но главное в этот раз было не какое-то там знание скорости атаки Табирамы, я его и без того успел оценить, или же ощущение от мгновенной смерти, а знание самого клона, сообщение другим моим клонам, находящимся за барьером. Жаль, водяные не принимают информацию от теневых. Разность чакры, а черт его знает. Да и не важно это сейчас, главное, что сообщение доставлено следующему по цепочке, и совсем скоро дойдет до адресата. А пока, надо как-то отвлечь хотя бы Табираму от моего убийства. Обидно будет погибнуть, не узнав, сработает ли мой план. Вот только, есть одна маленькая загвоздка: меня нет ни одного параметра, ни одного навыка, чтобы хотя бы пережить минуту наедине с этим монстром. А если он станет серьезен, то даже моя водяная форма и удары не протянет. Вот только, боюсь, мне нужно время даже большее, чем минута задержки. На Херузина надежды нет, он сейчас, конечно, эпично сражается, но будем честны, на него бы и Орочимару хватило, а тут еще пусть и сопротивляющийся и даже подсказывающий, куда будет бить, но таки дерущийся против него Хаширама. Хаем, сопротивляющийся, да. Да и Табирама ну вообще не прикладывает и капли рвения в выполнении приказа Орочимару разобраться со мной. А если вспомнить само аниме и финальные разборки в нем, то можно не только сопротивляться, но и вообще выйти из-под контроля, ну или развеяться. Правда, принцип я уже помню слабо, но у меня ведь есть мой самый могучий навык, особенно в этом мире и большинстве обстоятельств в моей жизни. Пусть даже ничего и не выйдет, но я хоть протяну время. Верно, я сейчас говорю о нарутотерапии. Разве может быть что-то лучше этого навыка? Правда, концентрация пафосного бреда сейчас может дойти до нереальных величин. Страх смерти и попытка заболтать противника — хорошие стимулы вообще, а уж для этого навыка и вовсе лучшие предпосылки к использованию. Эй, Табирама-сан, зачем вы все это делаете? Вы ведь понимаете, что именно вокруг происходит и на чьей стороне вы сражаетесь. Начал я. Да и вопрос вообще актуальный, вдруг он реально не понимает всю картину или, скажем, считает, что тут именно Херузин не на той стороне. Вроде как, так исковеркать сознание Эдатинси не могло, но то в аниме, а как будет в жизни, хрен его знает. На чем-то же контроль над трупами базируется. Хах, конечно понимаю, малыш, но что я могу поделать? Мне даже собственное тело подвластно лишь в рамках поставленной передо мной задачи. А вот ты, кажется, не понимаешь, с чем столкнулся. Я тебя не виню, и даже рад этому, значит, этой технике никого не учат, но было бы лучше, если бы ее вовсе уничтожили. Я подконтролен тому, кто меня поднял, и с этим ничего не поделать, просто и легко ответил Табирама, даже с толикой самоиронии в словах. Словно положение поднятого собственноручно разработанной техникой мертвяка его озадачивало, оскорбляло, задевало гордость. Не могу понять, не получилось нормально рассмотреть лицо и вслушаться в его голос, все же даже эта расслабленность второго Хокаге абсолютно не помешала тому трижды снести мне голову за время ответа и два раза оторвать мои руки ударами. Боже, Как же хорошо быть куском воды, который еще и восстанавливаться может. Даже когда вас съели, есть минимум два выхода, а у меня вообще все пять, ведь я еще и вытечь могу. И да, где ваша гордость? Вы же тот самый второй Хокаге. Это ведь вы, создатель этой техники. Вы знаете все ее тонкости и слабости. Так неужели вы позволите какому-то отступнику командовать вами? Неужели вы не можете найти лазейки в технике, которую вы же создали? Пару раз я даже сорвался на крик. Нет, ну серьезно. Создатель техники ничего с той не может сделать, в то время, как Мадара, если я правильно помню, вообще смог ее прервать и полноценно воскреснуть. Как это вообще обозвать? Хаем, произволом автора манги. Тьфу, эта мысль явно была лишней. Вот в этот раз на лице Табирамы отразилось что-то еще, кроме выражения скуки и неохоты что-то делать, ну и оттенка презрения, кажется, чье-то ЧСВ повыше, чем у всего клана Учих вместе взятого будет. Впрочем, не сказать, чтобы незаслуженно, учитывая, сколько всего он сделал, сколько техник создал и чего достиг в жизни, без всяких там читерских глазок и даже без Макутана. Собственно, поэтому он вызывает у меня даже большее уважение, чем его старший брат. Ну а еще он был наставником дедули Данза, что тоже накидывает ему баллов в моих глазах. Да что ты можешь знать? Прозвучало устало и болезненно, но на тон выше спокойного, хотя до крика сильно не доходило. Но да, я его зацепил. А потом Табирама разрезал меня рукой. Разрезал рукой. И не потому, что я был в технике гидратации. Скорее, благодаря этой технике я смог собраться снова, но вот само движение сверху вниз руки Табирамы могло бы вскрыть, словно консервы, и любого другого человека. Но главное, я вывел его из равновесия, пусть и ненадолго, и этим надо было срочно воспользоваться. Вряд ли такой зубр не возьмет себя в руки в ближайшие секунды. Впрочем, причина его легкого срыва тоже понятна. Когда тебе читает лекцию сопляк и вообще личинка шиноби и умудряется этой лекцией пройтись по больной мозоли так, что и не отвертишься технике юному шиноби, которому о той знать не положено, как и о принципах ее работы, и который не факт, что и что-то поймет. Это довольно сильно цепляет. Ну и эффект от нарутотерапии не стоит забывать. Еще даже не до конца собравшись в прежнюю форму, прыгаю вперед и, да, прописываю кулаком в челюсть Хокаге. Надо будет посмотреть в логах, отсыпали ли мне достижений за такой эпик. Хотя и обидно, что пришлось реально прыгать. Тут и расстояние сыграло злую шутку со мной и рост самого Табирамы. Все же высокий он дядька, а я пусть и выше каноничного образа, но без прыжка в челюсть достану на излете и не с такой силы, тупо бить под подобным углом стоя на земле неудобно. Плохо быть низким, хотя, для своего возраста мой рост нормален, даже высок. Но блин, а если я с кем-то выше Табирамы встречусь, мне что, стиль боевой блохи выдумывать и осваивать? Впрочем, мотнула его голову не сильно, и уже через миг, я ощутил, как по бокам, чуть ниже ребер у меня сомкнулись чьи-то руки. Причем, так быстро, что я после своего прыжка удара даже приземлиться не успел. После чего меня подняли в воздух еще выше, и я понял, что сейчас будет. Распасться водой почему-то не вышло. Влияние захвата. Хокаге разгадал слабости гидратации, о которых даже я не знаю. Или просто воздействие его чакры на меня во время захвата дало такой эффект. Зато частичную гидратацию применить получалось, что я и сделал, молясь о том, что я успею. Нет, все эти действия с водяным телом занимают доли мгновения, но, в бою с этим монстром, это может быть непозволительно большой задержкой. Как и моя реакция на его действия. Впрочем, в этот раз я понял его маневр правильно и даже успел среагировать, поэтому, когда меня попытались вонзить головой в землю, вперед нее с землей встретились мои руки, благодаря частичной гидратации превращенные в руки качка сродни Арнольду Шварценеггеру в его лучшие годы, а то и больше, с огромным трудом, но у меня получилось подавить вложенную в удар силу Табирамы. Впрочем, я не обольщаюсь. Вложи он в это хоть половину своей силы, и мне бы никакая техника не помогла. Буквально без паузы захватываю ногами голову все еще не отпустившего меня и наклонившегося, когда прикладывал мной по земле Табираму и бросаю через себя. Получилось. Кажется, такого не ожидал вообще никто, даже где-то над нами и чуть в стороне, где сражались Хаширама, Хирузин и Орочимару, кто-то из них озадаченно крякнул. Может, я чего-то и не знаю, и я могу чего-то не понимать, но зато я знаю, что ты, второй Хокаге, опора Конохи, ее защита и прежний лидер, сейчас являешься не более чем жалкой марионеткой того, кто решил разрушить дело всей твоей жизни, жизни твоего брата, то, во что вы вложили частицу своей души и ради чего положили свои жизни, и ты так просто с этим смиришься. Чуть ли не скороговоркой выплюнул я, вскочив с рук на ноги и ожидая ответного удара Табирамы. Но того все не было и не было. А когда я глянул на самого второго Хокаге, то тот стоял с таким охренением на лице, что я вообще не уверен, что до него дошло, что я ему говорил, а жаль, пассаж был сильным и, что важнее, искренним. Да под усилением нарутотерапии он вообще должен был быть убойным. Но второй молча обтекал морально после нашего размена ударами. Нет, я понимаю, что большая заслуга тут к удачному стечению обстоятельств, его недооценке меня, тому, что он сдерживался и, скорее всего, даже сопротивлялся приказу Орочимару, но все равно, Геннин, пусть даже и Джинчурики, дал по щам и прокинул Хокаге. Что тут скажешь, мечты сбываются. Пусть влепить я хотел Хирузину за его прижимистость и отказ научить меня техникам, но и Табирама сойдет. Мда, и Табирама сойдет, надеюсь, никто и никогда не узнает о таких крамольных мыслях у меня. А то представляю, как у того же Табирамы бомбанит. Великий шиноби мирового уровня, второй Хокаге, разработавший кучу водяных техник, да и вообще целую кучу дзюцу, сойдет простому Геннину, для того, чтобы тому дать по щам. Мда, что я там про ЧСВ говорил. Кажется, у меня оно тоже не низкое. Или это от нервов, как и весь этот мысленный разбор. Неужели второй Хокаге, создатель кучи классных техник и один из самых крутых шиноби, просто повесит ручки и даст какому-то отщепенцу раздолбать дело всей своей жизни? Может, еще и сам в этом поучаствуешь. Раз уж первый пассаж мог быть не услышан или по крайней мере эффекта от него не было, то предпримем еще попытку. Второй Хокаге все же отмер и как-то дерганно сложил печати, это его так переклинило от осознания мини-поражения Геннину. Впрочем, мне сейчас будет все равно, он же меня грохнет. Суитан, Суиданха. Прогремел его голос, и изо рта младшего из присутствующих тут Синджу ударила струя воды, разрезавшая часть деревьев, значительно выше готового к смерти меня. Оглянувшись, я увидел, что струя воды еще и отсекла почти доставшего Хирузина Орочимару, а первого Хокаге она вообще рассекла на две части. Юху, сработало. Да я крут. Круче, чем горы, сваренные вкрутую яйца и выражение ПФФ из уст Саски. Какая самая крутая способность в мире? Нарутотерапия. А еще. Еще у тебя уже почти кончилась чакра, а на моей ты гидратацию не удержишь, советую забиться в кустики и не отсвечивать. Вернул меня с небес на землю девятихвостый тролль в лисьей шкуре, чтобы он там сам не считал про свою видовую принадлежность. Весь кайф обломал, паразит. Примечание к части. Для тех, кто забыл об этой технике, вот ее аналог из канона, HTTP, Вики, стихия воды. Техника большой водяной руки. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. 41001038234009849 и или 4076-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. Глава 83. Вот только посмотреть за битвой титанов, а иначе называть первых двух Хокаге у меня язык не повернется, не вышло. Почти сразу после этой атаки пересилившего Эдотенси Табирамы, в неразрушимый барьер влетела фигура Джирайи, с двумя жабами на плечах, бородавками на носу и разрисованным красными полосами лицом, следом туда же запрыгнул Рейкаге, за ними последовали трое Анбу, и вроде еще чей-то силуэт мелькнул, но больше никого я по эту сторону не наблюдаю. Может, зрение глючит. Вполне ведь возможно, все же у меня ситуация, близкая к чакроистощению. Еще бы минута сражения в таком темпе, и я бы свалился. Плюс моральное истощение, как и психическое. Все же об атаке я знал, о возможных осложнениях из канона, тоже, о непредсказуемости Орочимару я за свои две жизни тоже был наслышан, так что месяц ожидания, совмещенный с тренировками, ускользанием от девушек, обитание рядом с Данзо, затем выступление на арене, бой с Гаарой, волнение за друзей и знакомых, которые есть до сих пор, в общем, тут у любого было бы нервное истощение. И как апогей, бой против пусть сдерживающегося, но блин, второго Хокаге. Так что мелькание фигуры мне реально могло показаться. Мне сейчас и не такое может привидеться, особенно учитывая мою бурную фантазию, во снах проявляющуюся. Так что я даже не удивился бы, привидься мне Шепард, скачущий на Пинки Пай. Как? Вытаращился Орочимару на Джираю, да и на лице Хирузина была просто незабываемая мина. Ну ты же не думал, что твой барьер, созданный всего лишь силами четверки средних чунинов, может быть реально неразрушим? Ответил тому Джирая. И что самое обидное, он не тянул время, изучая ситуацию, не пытался разговором отвлечь, он просто болтал. Будь проклят этот разговор Нодзюцу. Нет, я понимаю, почему такое порой случается и даже ранее размышлял на эту тему, но данная ситуация под те выводы не подходит. С другой стороны, может они тут дружно ностальгируют. Все же два бывших сокомандника, бывших таковыми намного больше пары лет и прошедших бок о бок одну войну точно. Ладно, допустим, но чего тогда остальные стоят? Прониклись встречей старых друзей. А Рейкаге чего замер? Уж он-то точно не сентиментальный мальчик. Пусть удерживает его и всего лишь чунины, но разработал эту технику я. Ничуть не обиделся на тон Джирай Орочимару, так что слабости ее мне прекрасно известны, как и твои сильные и слабые стороны. Так что я отлично понимаю, что сам бы ты никогда не подумал бы о том, что мой барьер уязвим к сен-чакре. Вот меня и заинтересовало твое появление тут, ведь этого не может быть, поскольку не может быть никак. Наверное, Джирае было сейчас очень обидно, ведь касательно последних фраз даже замерший Хирузин согласно покивал. К слову, пока они говорили, этот кубический барьер уже затянул дыру на одной из своих стенок, он еще и самовосстанавливающийся. Ну, допустим, это не я и придумал, а клон вот этого паренька подсказал, кивок в мою сторону. Угу, а чего не по имени обратился, а, крестный, которого я за всю жизнь вижу впервые. Даже не появился тренировать меня перед третьим туром, хотя точно должен был быть уже здесь. А уж за участие в жизни сына своего лучшего ученика, так и вовсе поклон тебе до пола. Это я иронизирую, если что. Хаем, приподнял одну бровь Орочимару, покосившись на меня. Ну, можно и прихвостнуть, все равно тайны в этом нет, и разглашение такой информации мне ничего не даст и ничего не отнимет, а вот поразить вроде как все еще судей экзамена своим мышлением было бы неплохо. Пусть жилет мне и так обещан, и я даже расписку с Хирузина взял, но можно и официально ведь поразить жюри. Ну и да, мне хотелось чуть похвастаться. Детское желание, но блин, для прожившего приличную часть жизни сиротой ребенка, привлекать внимание к себе и немного быть хвастливым, вполне нормально. Ну, я более чем заметил, что ни стихийная чакра, ни вполне обычные ее разновидности, не берут барьер, как и простое физическое воздействие, даже совмещенное с чакрой любых вариантов. Но вот беда, когда я уже был тут, мне на лицо упала капля воды, самая обычная, с тех грозовых туч. Так как могла она пройти через потолок барьера, если даже совместная атака двух анбу этим же элементом эффекта не дала? Что есть у капли воды, чего нет у шиноби? Ответ прост для всех, кто знает теорию сен-чакры. А я, знаю, мне дедуля Данза рассказывал. Природная чакра разлита в воздухе и есть даже в малейшей капле воды, просто ее там такое мизерное количество, что вобрав ее из этой капли, никто ее и не заметит. Но ведь, именно из мира и черпают энергию пользователи этой силы, те, кто сумел ее обуздать, в то время, как обычные шиноби даже от капли такой чакры станут либо камнем, либо безумным монстром. В общем, у меня появилась теория, что барьер пропускает природную чакру, ведь абсолютной защиты не бывает, как и абсолютной атаки. У всего должен быть противовес, у всего есть своя слабость. Осталось лишь проверить эту теорию. Вот и все. Протараторил я. Уж не знаю, верна ли моя теория полностью, или это просто чудовищное совпадение, но ведь получилось, а то, что не у меня, так я к сен-чакре еще года три не подступлюсь. Во-первых, это в слишком юном возрасте довольно вредно для организма, а во-вторых, тут бы с имеющимся разобраться. У меня тут Макутен неразвитый и чакра сильнейшего биджу, пока что тупо не сочетающаяся с приличной частью моего арсенала. Да из реально освоенных вещей у меня только и есть, что техники Суитона. Этого мало. как показала практика, нереально мало. Если бы не нарутотерапия, я бы вообще помер бы уже. К слову об этой замечательной особенности, а кто сказал, что я и в ней достиг предела? Как по мне, у нарутотерапии огромный потенциал, который я тоже еще не до конца раскрыл. Тут даже Курока можно улучшить, правда, боюсь, тогда меня вообще воспринимать перестанут, а жить в мире, где тебя не замечают, даже если ты стоишь на расстоянии вытянутой руки и орешь в лицо человеку, было бы слишком, так что к этому навыку претензий нет, дальше его развивать уже опасно. Занимательно, очень занимательно, облизнулся Орочимару, вызвав табун мурашек у меня на спине, и уже собирался что-то добавить, как по нему вдарил мощной водной струей Табирама. Что? Пока вы отвлекали его внимание, я атаковал. И да, проделай дыру в барьере снова, ребенку тут делать нечего. Кивнувший на его слова Джирая просто и без затей врезал по стенке барьерной техники кулаком, и в получившуюся небольшую дыру просто и без затей выкинули меня. Ну, я не был против. Так, оставим клона и пусть дерутся, а мне туда, бормочу под нос, косясь на видного даже отсюда исполинского енота из песка, сражающегося с кем-то за пределами деревни. Противника, да даже применяемые техники с такого расстояния не видно, но вот движения енота ясно намекают, что кого-то он все же пытается прибить. Создав теневого клона, дабы тот запомнил все, что увидит и развеявшись, передал мне, я сам ринулся на помощь нашим. Уж очень я волновался за своих сокомандников. Остальных спокойно прикроют клоны, а вот Гарри в таком состоянии мои клоны не соперники, я тут и в своих полных силах сомневаюсь, но куда деваться. К тому же, смерть для меня, лишь перезапуск последних месяцев жизни, а вот для того же Саски или Кибы смерть будет окончательной и бесповоротной. Прибыл я вовремя, и чтобы оценить масштабы прошедшего сражения, и чтобы вытащить в очередной раз привычную четверку из-под атаки енота. На ногах к этому моменту стоял только Саски и тот с тяжелым истощением и изрядно возросшими статами. Даже завидно. Хотя, после всех моих сегодняшних действий, свои характеристики я буду открывать только помолившись и обложившись амулетами на удачу. Я уже боюсь, что мне может выдать система. Но вернемся к прошедшему бою, где-то впереди валялись две огромных стеклянных руки, ландшафт поменялся кардинально, лес на протяжении километров трех попросту отсутствовал, да и вдали виднелись проплешины. Из нашей команды все живы и даже в сознании, но помяты вообще все, что логично, еноту как бы плевать, кем там приходится эта парочка его носителю, так что, если уж не атаковать, то защищаться, выкладываясь по полной. Конкура и Тимари точно пришлось. Киба лежал пластом и злобно зыркал по сторонам, определить, что с ним на глаз было нереально. Насчет Саски я уже упоминал, стоит гордо, готов к бою, но боюсь, его сейчас Иконохомару отделает. Зато однохвостый давно восстановил потерянные конечности, зарастил все повреждения и излучал нездоровый энтузиазм. Ну, посмотрим, как ему понравится вода под давлением. Попробуем отстрелить кучки песка все лишнее, и достать из центра тушки Гару, ибо на голове того не видно, а у тебя чакры хватит, хмыкнул Лис, а есть варианты, это конечно, не бой с равным, но минут на 5 активного боя меня хватит, а за это время я уж как-нибудь выдерну оттуда Гару, знаешь, быть добрым, невыгодно, ты прав, в жемчурике где-то в середине моего тупого братца, и буквально один выстрел мог бы решить все твои проблемы, смерть в жемчурике, по крайней мере, такая, была бы и гибелью Биджу, года так на 3-4, да и по возвращении его обратно в мир, проблема однохвостого тебя бы не касалась. То, что ты его победил бы уже было бы чудом, а уж захватить живым, никто бы такого от тебя не требовал. Просто раз, одна атака, и все. Странно фыркнул Лис, что-то он сегодня общительный, это не наш метод, так что нет. И с этими мыслями выпускаю изо рта мощную струю воды под давлением, да, я запомнил это дзюцу второго, и оно шикарно. Спустя 5 минут. Не, ну в принципе, это был закономерный итог столкновения песка и воды. Да и это же Наруто, чего еще мы могли бы ожидать. Ощущая, как у него дергается глаз, попытался сам себя успокоить в соске. Мне всегда казалось, что в столкновении воды и песка должен был получиться мокрый песок, ну или грязь, учитывая масштаб сражения, много грязи, но не это. Прохрипел Конкура, обводя рукой округу. «Да ладно вам, вы не видели, куда Наруто с этим вашим Гаарой шлепнулись?» Кратко поинтересовался Киба, которого немного нестандартный для Конохи пейзаж волновал в последнюю очередь. Стоящая рядом с ними на песчаном берегу новообразованного озера и оглядывая как само озеро, так и песчаный пляж рядом, Тимари просто молчала, напряженно пытаясь отыскать взглядом хоть признак движения. Как заинтересовавшего ее блондина, так и пугающего, непутевого, жестокого, но все же такого родного брата. Примечание к части. Извиняюсь за сильные задержки между главами в последнее время. К сожалению, нормально заняться писательством мне сейчас не позволяет здоровье. Глава 84. Подойдя чуть ближе, Саски все же заметил пару джинчурики, спокойно плавающую в воде, точнее дрейфующую на спинах, и что-то обсуждающую. Нет, ну ты представляешь, я вообще из детского дома был выкинут в какую-то разваливающуюся на глазах квартиру. Там пол в некоторых местах только ребенка, вроде тогдашнего меня, и выдерживал. Доказано в первый же день приставленный ко мне спустя пару лет нянькой, мгновенно один из таких участков поломавший. Фыркнул Наруто. Меня вообще пытался в детстве убить собственный дядя, брат матери, с равнодушным лицом, и каким-то обреченно усталым голосом выдал джинчурики Однохвостого. Если Саски правильно запомнил, то его звали Гаара. Юный Учиха не сразу заметил, что остальные немного отошли и последовали за ним, сейчас тоже слушая разговор бывших противников, судя по ощущениям почти исчерпавших свои, казавшиеся бесконечными, запасы чакры. Брат по матери, не той самой, что тебе спать не дает и нашептывает всякой фигни. Я чисто с научной точки зрения интересуюсь, ведь вроде как у этого тануки-трансвестита родней только другие биджу числятся. Почему-то после этой фразы стыдно было не сказавшему ее Наруто, а Саске. Это было немного странно, но это было. Нет, брат настоящей матери. Делал вид, что заботился, но в итоге пытался убить, и всегда меня ненавидел. Даже не знаю, что тебе сказать. Ну, у меня хотя бы такой проблемы не было, я вообще сирота без родни. И пусть теперь, когда у меня появились близкие люди, я понимаю, что это совсем не везение, и искренне жалею, что рядом со мной не появился кто-то раньше. Кстати, об этом. Гаара, ты слишком зациклился на том случае. Все люди разные. Вон твои сестра с братом, даже когда ты совсем недавно выпустил биджу, все равно были рядом, просили тебе не навредить, волновались за тебя, а ты их на полном серьезе прибить грозился не единожды за время экзаменов. А ведь между прочим, я тебе завидовал. Я и сейчас завидую. Потому что у меня нет таких классных брата и сестры. У меня вообще нет никого, ни одного родственника. Может, хватит уже заниматься страданием, разок заняться самокопанием, да перестать страдать. Под конец повысил тон Наруто. Может, ты и прав. Спокойный ответ Гаары заставил находящихся рядом с Саске родственников носителя Однохвостого застыть в шоке. Кукольник даже себя ущипнул. Еще знаешь, как-то не так наши великие деревни обеспечивают детские годы своим джинчурики. Ну серьезно, у меня появились какие-то блага, привязанности и связи лишь когда я чуть подрос, а до этого жил, как беспризорник. Оружие деревни. Да я себя тогда скорее каким-то бракованным товаром чувствовал. Сменил тему Наруто. Ну, в итоге я. Начал было Гаара куда тише, если бы не умение благодаря Шарингану читать по губам, то Саски рисковал вообще пролететь мимо попытки ответа парня. Впрочем, договорить тому не дали. Да забей, ты ни в чем не виноват. Так что каким ты получился в итоге, это на совести твоих воспитателей и твоей деревни. При правильной дрессировке и самый добрый ребенок может вырасти маньяком. А сейчас у тебя есть шанс исправиться, советую тот не упускать, из чего начать ты и так знаешь. Ладно, я отключаюсь, а то вон уже и Анбу стали подтягиваться, а объяснять кому-то, вот прямо сейчас, что это мы с тобой за пляж тут организовали, у меня желания нет. Как выпишусь из больницы, еще вас навещу, если вы сразу Коноху не покинете. И да, передай засранцу Шукаку, что у него офигенный удар с левой, у меня походу, так после него ребра и не зажили, а я ведь кучу защит на себя навесил, походу в больнице я задержусь надолго. Закрывший глаза Наруто просто вырубился. Впрочем, изрядно помятый Гаара задержался в сознании не намного больше. Спустя пару часов, больница Конохи. Мда, поток посетителей кончился, остались только я и мой воображаемый друг не удержался от иронии, пусть и чисто мысленно, я, а посетить меня успели многие, начиная с Данза, приведшего человека с невыразительными чертами лица, который меня подлатал так, что из дебафов у меня только чакроистощение, да общая усталость организма и остались, ну и ментальная, от развеявшихся клонов с кучей информации от тех, и заканчивая триаизмы, и что-то уж больно многие мне прочли лекцию, касательно моих действий, припомнив даже мое пребывание незнамо где в течение месяца подготовки и заканчивая моими нерациональными действиями, когда я влез в бой Херузина и Арачимару. Смягчающим обстоятельством было то, что я не сам туда полез, а был закинут ударом Биджу, а вот относительно боя с Биджу, тут мне лекцию прочли даже представители моего поколения. Вот сейчас обидно было, пророкотал Курама, услышавший мою иронию относительно воображаемого друга. Ой, только ты не начинай, горестно вздыхаю. Ну а что, теперь только Биджу мне и осталось лекцию выдать, остальные уже отметились, даже те, от кого не ожидал вообще. Хаем, хорошо, тогда поздравляю, в твоей стае прибыло, хмыкнул на удивление покладистый сегодня лис. Впрочем, после того, как я с применением его чакры навалял Шукаку, тот пришел в это самое благодушное состояние. Прямо хоть каждую неделю уделывая однохвостого, ради благодушия лиса. Ты о чем? Вяло интересуюсь. Думать или как-то реагировать на подколку не хотелось. Хотелось не то сдохнуть, не то уснуть. Ну как же, тебя ведь даже та особа кураторша второго этапа навестила, а ведь вы с ней едва на просто знакомых тянете. Сдается мне, очередная дама тобой заинтересовалась, хмыкнул лис. Да иди ты, валенок девяти хвосты. Возмущено отвечаю. Ладно, пока не уснул от накопившейся усталости, надо бы проверить логи. Да, надо бы. Хотя и очень страшно туда лезть после всего этого, да. Примечание к части. Итак, операция прошла в четверг и вполне успешно. Так что пока все еще в больнице, но прогнозы врачей обнадеживающие. В связи с этим прода в ближайшее время начнет выходить куда более стабильно. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги 41001038234009084 и или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. КХМ, вообще не все так страшно, просто внезапно оказалось, что все мои деньги ушли на лечение, из больницы я буду выписан без гроша в кармане, а пешком я до дома не дойду, шов разойдется раньше, да и питаться чем-то хочется. П.П.С. Если кому не сложно, скиньте последнюю статистику Наруто в комментарии, и главу, где она была показана, а то искать самому, несколько мое нынешнее состояние к этому не располагает. Глава 85. Помотав головой и откинув последние мысли, делаю дыхательную гимнастику, чудом не соскальзывая в состоянии границы сферы. Да, день был очень насыщен на события, точнее два дня, с момента потери сознания на пляже прошли сутки. И, говоря откровенно, несмотря на все свои бонусы, поправиться до конца я не успел, а тут еще и толпа посетителей вымотала, хорошо хоть Данза и Херузин в этом плане особо не мучили. Первый, видя мое состояние, решил отложить разбор полетов до полного моего выздоровления. А к тому времени он уже и сам поостынет, и это будет не отчитывание меня за все прегрешения, а что-то ближе к старческому брюзжанию. Херузин же и сам выглядел не лучшим образом, так что, проявив чувство такта и решив тоже дождаться выздоровления нас обоих, он также длинную лекцию не закатывал, и даже похвалил. Его вообще больше интересовали мои действия, а не выставление претензий ко мне. К примеру, ему было интересно послушать развернутую версию того, как я догадался о слабости барьера, что и ожидалось от Каге, сумевшего освоить целую кучу дзюцу, вполне возможно, что он их знает даже больше, чем Какаши, просто данный джонин сильнее разрекламирован. Конкретно в этом плане, разумеется. А так, Херузина явно не зря прозвали профессором и богом мира Шиноби, так что, не удивлюсь, если окажется, что он владеет всеми стихиями, а также один из немногих, применяющих к ниндзюцу научный подход. Ну, как научный, таковой в полной мере тут разве что Орочимару да Кабуто демонстрируют, но с такими громкими званиями Хирузин просто обязан разбираться в дзюцу выше рядового пользователя. Как-то криво мысль формируется. Короче, ты намекаешь, что его понимание ниндзюцу глубже тех же джонинов, подсказал непривычно болтливый сегодня Курама. Угу, именно так, и меня уже напрягает, что кое-кто стал проявлять к моим размышлениям повышенный интерес. В общем, Хирузин больше интересовался самими событиями, как тот же бой с Гаарой и со вторым, за которым он следил в полглаза, поскольку первый Хокаге и Орочимару, не те противники, от которых можно отвлекаться или которым можно уделять мало внимания, вот и поглядывал он в нашу с Табирамой сторону лишь украдкой. Так что отчитал он меня по паре действий и все, а не как я ожидал. И даже, если так обдумать, часть его замечаний была вполне логична. Это ты так мягко намекаешь на то, что ты ступил. Курама все не унимался. Говоря откровенно, рычащий асоциальной личности он мне нравился больше. Ты прекрати мою чакру тянуть, и связь сразу прервется. Дал дельный, но невыполнимый совет Лис. Ведь прекрати я пускать его чакру активно по организму, и даруемое ею ускорение метаболизма пропадет, что приведет к в разы более долгому выздоровлению. А вот кто мне реально выил все мозги, так это последующие посетительницы. Каждая из них решила прочесть мне лекции минимум минут на 20, раскритиковав все, что можно. А, нет, вру, не каждая. Аджисы с командой, зашедшие распрощаться, решили оставить хорошие впечатления на прощание и обошлись без лекций. Почему они вообще уходят, когда у нас с их командой договор? Как ни странно, объяснение было логичным и понятным. У нас сейчас нестабильное положение в деревне, сама Коноха в ближайшее время от нападения не оправится, и лишняя команда пришлых шиноби никому не нужна. У нас тут и так суновцы не все рассосались, и присматривать еще и за этой командой из совсем уж левой деревни, а не нашей хотя бы на словах союзницы, у нас тупо не было свободных анбу. Да и правитель их деревни заинтересовался событиями тут, и сам вызывал их назад, даже накинув денег нанимателю за разрыв контракта. К слову, что-то я протупил и забыл спросить, у них там глава все еще Ханза Саламандр или уже Пейн. Впрочем, мне простительно сейчас в состоянии аффекта, плюс перерасход чакры и общая усталость, оставшаяся несмотря на исцеление от дедули несколько сказываются на мышлении. Но вернемся к откладываемому делу. Пора бы посмотреть мои характеристики. К больному сейчас нельзя, приемное время закончилось. Раздался откуда-то из коридора голос медсестры. «Мне можно», – прозвучал в ответ спокойный мужской голос, и смутно мне знакомый. Впрочем, стоило двери открыться, как я сразу узнал обладателя голоса. Трудно не узнать второго Хокаге, особенно после того, что я пережил вчера, в том числе и по его вине. «Вы», – начал было я, не зная, что делать, и даже попытавшись вскочить и вытянуться в струнку, как новобранец в армии моего мира. «Расслабься». «Я не под контролем и пришел просто поговорить, а тебе и правда нужен покой», в этом та девушка за дверью не соврала, все с той же постной и даже несколько недовольной миной произнес Табирама. Впрочем, его голос уже не был так холоден, как в первую нашу встречу. «Хорошо, вы что-то хотели, Табирама-сан. Вообще, я изрядно удивлен самим фактом его нахождения здесь». Все же его поднял Орочимару, и пусть Табирама как-то вырвался из-под контроля змеиного санина, но, не верится, что тот никак не мог прервать свою же технику и просто не развеять второго. Он не прервал. Фактически, я сейчас удерживаю самого себя на этом свете просто силой воли. И да, это вполне возможно, к тому же, это я сейчас несколько упростил, но стоит мне и самому отпустить технику, как я окончательно развеюсь, да и даже если не буду отпускать, меня хватит от силы на сутки, которые, к тому же, еще и на исходе. Часов шести я развеюсь, как уже развеялся мой брат. Все же он не знает всех тонкостей этого дзюцу, я же являюсь его создателем, так что итог закономерен. Дела, насколько это возможно за такой короткий срок, я в Конохе завершил, и теперь хотел бы пообщаться с тобой, с тем, о ком довольно положительно и вместе с тем неоднозначно отзывались оба моих ученика, и с тем, кому я неплохо задолжал. Спасибо тебе, те твои слова, действия, они были правильными, чуть прикрыл глаза Табирама. Неоднозначное это чувство, с одной стороны меня хвалит живая легенда, а с другой, видно, что делает это он очень нехотя. Ему явно бьет по гордости вся эта ситуация, как тот факт, что он был марионеткой Орочимару и своими руками чуть не разрушил свое же детище, так и тот факт, что его, второго Хокаге, от упомянутой участи спас Генин. Ну хоть кто-то за сегодня сказал, что мои действия были правильными. Решил я разрядить обстановку и отвлечь Табираму от самобичевания. Разве нет? Они были авантюрными, глупыми, неуместными, но все же правильными. По крайней мере, если судить по конечному результату. Хотя тебе все еще надо научиться взаимодействию с другими людьми, координации своих действий, да и просто отточить навыки. Но это дело наживное. А вот тактическое мышление у тебя что надо, как и умение подстраиваться под изменения обстановки. Но я здесь не за рассуждением о том, что тебе надо подучить. У меня к тебе вопрос. Почему все утверждают, что ты Узумаки, причем полукровка? Да, плотность твоей чакры схожа с ними, но вот ощущение от нее, ее подвижность, скорость отклика, если бы не то, что меня в обратном убеждали и малыш Хирузин, и Шимура, я бы подумал, что ты чистокровный Синджу. Хаем, судя по всему, ты что-то знаешь, да. Позволил себе чуть усмехнуться одними губами Табирама, впрочем, глаза его так и остались холодными и внимательными, а его предположение в конце речи, явно прочел что-то по моей реакции. Все же полностью ту скрыть от такого зубра, как второй, у меня не получилось.